Никого нет несчастней тех, кто не по сердцу в монастырь попал. А ты глазоньки-то утри, да волоса пригладь. Мать игуменья за тобой послала. Небось, письмо родителям спрашивает. Параша поднялась. Я уже написала, возьму показать. Про письмо не сказывала. Ты лучше поторопись. Марфуша улыбнулась. Вроде как гостинцы тебе из дому. Дорога в покой со странными иконами была уж Параше хорошо знакома. Из сеней оказалось слышно, что княгиня не одна. Параша заглянула из-за занавески. Диктует ли, а то разговаривает с кем. Расхаживает по комнате, присела, поднялась опять. Параша заколебалась было, стучать или помедлить. Душа скорбеть не устанет. Куда денешься? Звучным грудным своим голосом говорила княгиня. Изволишь рассудить, отче, как отрезали у меня в казну две рощицы, так своих дров не достает, хоть покупай. А денег где взять? Сейчас сентябрь на подступе, в обители благолепие да радость. То ли будет в ноябре. По уставу сестрам меха не положены. Кутаются в кельях козьими платочками, а все одно пробирает до костей. Трех инокинь, минувшей зимой, схоронили. Параша решилась, наконец, постучать, и стук ее опередил мужской мелодичный голос, отозвавшийся в ответ. Сам собеседник игуменьи не был Параше виден из-за косяка. Сердце благородное не должно чувствовать огорчений. Ныне век мирских страстей, но надлежит ждать и молиться, ибо все возвращается на круги своя. — Входи! — крикнула в переднюю княгиня. — Прости, отче. Вот и наша Елена. Надеюсь, не за нею ты еще приехал? Ну, что ты мешкаешь, дитя? Начиная в ужасе догадываться, Параша вошла, не чуя под собою ног. Родители, понятное дело, соскучились, но не настаивают. Из неудобных, бесспиночных кресел навстречу Параше поднялся отец Модест. Отец Модест в обыкновенном своем белоснежном парике, в шелковой рясе. Перед тем, как вошла Параша, он кушал кофе из парадного игуменьиного сервиза, белого, расписанного гирляндами из мелких розанов. Одну такую чашку, немыслимо тонкую, Параша уже умудрилась разбить неделю назад. Вот и все. Случилось страшней некуда. Как раз, когда Параша успокоилась и устала бояться. Через мгновение начнется сплошной ужас. Сейчас поп закричит. Это не она. Параша зажмурилась. Темнота молчала. — Ну, Елена, отчего ты не здороваешься с батюшкой? Недовольно произнесла где-то рядом княгиня. Экая, право, дикарка. Параша открыла глаза и столкнулась со взглядом с отцом Модестом. Такие черные у него глаза, недобрые, не злые, черные, как глубокая яма, в которую можно упасть с головой. Черные, как смерть. Параша словно уже падает в них, такие они огромные на неподвижном, безмятежно спокойном лице. — Что ж, «Здравствуй, Нелли», — сказал отец Модест.